Кристина. Все обошлось. Я встретила по-настоящему хорошего человека в огромной Москве. Почему-то сразу вспомнилась скептическая улыбка Артема, когда мы с ним говорили о доброте и тому подобной роскоши среди людей. Про роскошь — это его убеждение. Он считал, что в условиях современной жизни встретить бескорыстное, незамутненное создание почти невозможно. А я встретила. Ну, вряд ли незамутненное и не совсем бескорыстное. 40 000 он все же согласился взять. Мы беседовали с Симоновым после моего возвращения почти час. Он допытывался до каждой мелочи, не забыв уточнить, где и с кем я сейчас живу. Все, разумеется, в интересах дела. Я решила ничего не скрывать и была абсолютно искренна в ответах. Даже про беременность рассказала. «От бывшего?» — поразился адвокат. «Нет, нет!» — замотала я головой. «От мужчины, с которым живу сейчас, но мы не расписаны». «О, ясно!» Адвокат нахмурился. «То есть вам нельзя нервничать? Срок большой?» «Совсем крошечный пока. Я даже отцу ребенка еще не говорила. Ну, знаете, рано пока». «Уверены, что нужно тянуть с этим?» Ни с того ни с сего уточнил адвокат. «Не все мужчины любят тайны». «Ничего страшного. Артем пока ни о чем не догадывается, а уж когда разберусь со своими проблемами, тогда расскажу. Он обрадуется, наверное». Симонов поелозил на стуле. «Вы не уверены?» «Ну, в принципе, уверена, наверное. А какое отношение это имеет к нашему делу?» Адвокат устало вздохнул. «Я сейчас подойду», — сказал он, поднимая со стола телефон и вынимая из портмоне чью-то визитку. «Хочу уточнить пару финансовых моментов. Вы пока постарайтесь припомнить точно, что именно говорил ваш муж в последнюю встречу». Я кивнула, провожая адвоката взглядом. Вел он себя немного странно, но меня это, наверное, не касалось. Главное, он решил помочь, несмотря на отсутствие нужной суммы. Вернулся Симонов спустя несколько минут, при этом стал еще более задумчивым, чем прежде, и взгляд его показался мне виноватым. «Вы устали?» — сходу спросил он. «Нет, все хорошо». «Я думаю, пора сделать перерыв. Поезжайте домой, отдохните. Вот вам моя визитка, позвоните завтра. Договоримся, когда встретимся снова. А пока я начну составлять заявление». «Ох, спасибо вам огромное! Вы просто мое спасение!» «Угу». Он растянул губы в улыбке. «А когда мне вам заплатить? Сразу?» «Нет, по итогу», — мигом отреагировал Симонов. «Вас проводить?» «Спасибо, не стоит. Тогда до завтра». Я подняла вверх карточку с его номером. «Позвоню вам». «Да-да, жду после обеда. Ни о чем не волнуйтесь». Я уходила самой счастливой женщиной в мире. Улыбаясь, шла по улице и думала, что вот-вот все мои проблемы останутся в прошлом. «Разве это не чудесно?»